На полпути я встретил отца, разговаривающего с отцом Корсина. Лорд Гринолтер смеялся какой-то отцовской шутке. Оба показались мне веселыми и довольными. Я собирался незаметно проскользнуть мимо них, но пока лорд Гринолтер пытался отдышаться после хохота, наши глаза встретились. Воспитание заставило меня поздороваться с ним, я остановился и поклонился ему. «О, добрый бог, Бурвиль!» — довольно громко воскликнул он, когда я приблизился. «Это кто, Невар?» «Боюсь, что так», — ровным голосом ответил отец. Его взгляд сказал мне, что я сделал ошибку, когда привлек к своей персоне внимание, но уже в следующее мгновение он заставил себя улыбнуться. «Боюсь, доктор в академии перестарался, пытаясь откормить его после чумы, но, думаю, скоро он избавится от лишнего веса». Мне ничего не оставалось, как стыдливо улыбнуться и согласиться с ним. «Очень скоро, сэр», — уверил его я, а затем, стиснув зубы, солгал. «Доктор сказал мне, что временная прибавка в весе случается среди тех, кто выжил после чумы. А еще он сказал, что я должен радоваться. Лучше это, чем превратиться в иссушенное подобие себя и лишиться всех сил». «Ну, уверен, доктор знает, о чем говорит. Но, тем не менее, перемена в тебе поражает, Невар. Впрочем, полагаю, ты и сам это знаешь». Казалось, лорд Гринолтер намерен добиться от меня признания, что мое преображение ужасно. «Да, сэр, разумеется. К счастью, как я сказал, это временное явление. Ну, думаю, нам стоит возблагодарить доброго бога за то, что ты остался в живых, а на остальное пока что закрыть глаза». «Да, сэр. Просыпаясь утром, я всякий раз благодарю бога за то, что он сохранил мне жизнь. Тот, кто пережил чуму, уже не считает это само собой разумеющимся». «Там, в городе, было ужасно, не так ли?» И я с преувеличенным воодушевлением принялся запугивать его зловещим рассказом о том, как чума свирепствовала в старом Таресе. Когда я говорил о трупах, сложенных штабелями, точно поленья на засыпанной снегом земле, я заметил, что даже отец слушает меня. Поэтому я охотно и с искренней печалью рассказал о своих товарищах, чье здоровье пошатнулось настолько, что им уже никогда не стать солдатами, не говоря уже об обучении в академии. И потому, хотя сейчас я, конечно, выгляжу ужасно, я, как вы понимаете, благодарен доброму богу за то, что мне повезло пережить этот кошмар, и меня по-прежнему ждет карьера военного, закончил я. А теперь, когда академию снова возглавил полковник Ребен, я с еще большим нетерпением жду возможности продолжить занятия. Поразительная история. А удалось ли узнать, какой мерзавец принес в старый Тарес чуму? Отца Корсина совершенно покорил мой рассказ. Есть подозрение, что она попала в город вместе со спеками, которых показывали на карнавале темного вечера, покачав головой, ответил я. Что? Лорд Гринолтер в ужасе повернулся к моему отцу. Вы слышали о том, что спекам позволили путешествовать на запад? «То, что кто-то попытается протащить их в город, было неизбежно», — смиренно проговорил мой отец. «А самым неосмотрительным было то, что среди них оказалась женщина. Из переписки с должностными лицами Академии я понял, что, вероятнее всего, именно она и стала причиной болезни». «Нет», — в ужасе воскликнул отец Корсина. Он повернулся ко мне, и неожиданно в его глазах вспыхнул новый огонь, словно он решил трудную задачу и был возмущен ответом. Его глаза осторожно изучали меня, как же я заразился чумой. Вопрос читался в его взгляде, и хотя он так и не сорвался с его губ, я на него ответил. «Кроме плотской связи есть и другие пути, которыми передается болезнь», — поспешно проговорил я. «Я помогал доктору Амикосу в академии из-за некоторых необычных особенностей моего случая. Должен признать, кое-кто из моих товарищей заразился чумой, вступив в связь со шлюхой из племени спеков. Я, сэр, к их числу не отношусь. Как, кстати, и юный сын бывшего командира академии. И, разумеется, моя кузина Эпини, тоже ставшая жертвой чумы». «Она умерла?» Неожиданно я сообразил, что вокруг меня собралось довольно много слушателей. Вопрос задала женщина средних лет, не по возрасту облаченная в ярко-розовое платье. «Нет, мадам, к счастью, она осталась жива. Ее болезнь проходила легко, и она поправилась без осложнений. К сожалению, этого нельзя сказать про кадета из семьи новых аристократов, за которого она вышла замуж. Кадет Кестер был вынужден покинуть Академию. Он надеется, что ему удастся восстановить свое здоровье и возобновить обучение, но многие считают его военную карьеру законченной. Сразу несколько слушателей заговорили одновременно. «Я служил с Кестером. Должно быть, это его сын. Какой ужас! А кто еще из новых аристократов погиб от чумы? А что спасло вашу кузину от чумы? Настои каких трав она пила? Моя Дорота сейчас живет с мужем в Геттисе, она и двое их малышей. У них еще никто не заразился, но она боится, что это лишь вопрос времени». В голосе дамы, подошедшей совсем близко ко мне, слышалось искреннее беспокойство. Но четче остальных я расслышал голос лорда Гринолтера, когда он медленно проговорил, обращаясь к моему отцу. «Эпини Бурвиль, дочь вашего старшего брата. Она вышла замуж за сына солдата из семьи нового аристократа, у которого нет будущего. Мне казалось, вы говорили, что ваш брат собирался выдать ее за наследника старого аристократа». Мой отец выдавил примиряющий смешок, и тогда я понял, что сказал слишком много. «Ну, вы же знаете современную молодежь, Гринолтер. В особенности тех, кто воспитывался в городе. Они не слишком уважают намерения своих родителей. А во времена чумы дозволяются вещи, о которых при обычных обстоятельствах не могло быть и речи. Так солдаты в пылу сражений иногда поступают безрассудно, а понимают это лишь потом». «Безрассудство, да уж. Мне доводилось видеть подобные вещи», — мрачно подтвердил Гринолтер. Я видел, что он отвлекся от нашего разговора и прикидывает преимущества и недостатки союза с нашей семьей, словно настоящий счетовод. Неожиданно слова Эпини о том, что ее хотят продать как невесту тому, кто предложит больше, перестали казаться мне игрой. Очевидным образом, мой вес был минусом в сделке. Но еще большим минусом стало то, что Бурвили из старого Тореса не выдали свою дочь замуж за старого аристократа. Неужели связи и браки имеют столь огромное политическое и общественное значение, спросил я себя, а в следующее мгновение понял, что это именно так. «Ну так что?» — взволнованно напомнила о себе женщина, и я вернулся к ее вопросу. «Боюсь, основным лечением было много питья и покой. Жаль, что я не могу сказать вам что-нибудь более определенное. Доктор Амикос занимается вопросами предотвращения чумы, он очень упорный человек. Если кто-то и может дать совет, как от нее защититься, так это он». «А кто еще из новых аристократов умер?» — повторил свой вопрос мужчина, которого я узнал, но не мог вспомнить имени. Он не был новым аристократом, а выслужился из рядовых и вышел в отставку вслед за Гринолтером, как и те люди, что собрались вокруг моего отца. Я неожиданно понял, что люди вроде него возлагают все свои надежды на возвышение новой знати. Старые аристократы и их наследники не слишком уважительно относятся к таким, как он. А вот человек, с которым он вместе воевал, оценит его по достоинству. И если они получат власть, их поддержка может распространиться и на его собственных сыновей-солдат. Поэтому я без особой охоты назвал имена тех сыновей новых аристократов, кто погиб от чумы, а также тех, кто серьезно пострадал. Когда я упомянул, что здоровье Триста Уиссома сильно пошатнулось, меня удивил дружный сочувственный вздох. Я был потрясен тем, что когда начал перечислять своих товарищей, переживших чуму без последствий, и среди них прозвучали имена Рори и Горда, люди, меня окружившие, обменялись радостными взглядами. Они не знали моих друзей, но так или иначе были знакомы с их отцами. Их что-то объединяло. Старые аристократы не напрасно боялись усиления их влияния. Настоящая сила не в новых аристократах и их сыновьях, которые пойдут за королем туда, куда он укажет, а в тех военных, кто верен им. «То, что случилось с нашей академией, настоящий позор! Позор!» — выкрикнул лорд Блэр, неуравновешенный маленький лысый человечек, вечно подпрыгивающий на месте во время разговора. Нам были так нужны эти молодые офицеры со всеми этими слухами о беспорядках на границах около Надежного. Похоже, нам снова придется сражаться с поющими землями. Ты ведь не хотел бы это пропустить, верно, кадет? Продвижение по службе быстрее там, где драка гуще, как ты прекрасно знаешь. Я был удивлен, потому что не слышал о новых стычках с жителями поющих земель. «На деле настоящие возможности открываются в Геттисе», — сказал незнакомый мне мужчина. «Строительство Королевского тракта задерживается вот уже 2 года. Фарлитон отправился туда, чтобы сменить полк Брида, но, судя по тому, что я слышал, у них не особо хорошо получается. Те же трудности, что были у Брида. Болезни, дезертирство и халатность». Король больше не желает это терпеть. Я слышал, что он отправляет туда кавалерийский полк Кейтона и пехотный Дорила. Мне жаль Фарлитона. Совсем недавно они были лучшими. Кое-кто говорит, что так влияет на военных Геттис. Болезни подрывают боевой дух и нарушают порядок субординации. Сейчас там командует Гарен. Он хорош как заместитель, но я не уверен, что он способен возглавить такое серьезное дело, как строительство Королевского тракта. «Полковник Гарен — прекрасный офицер!» — резко перебил его кто-то еще. «Поосторожнее с тем, что вы о нем говорите, сударь. Я сражался под его началом у лощины». «Господа, господа, сейчас не время для воспоминания о войне», — быстро вмешался в разговор мой отец. «Невар, мы все благодарны тебе за рассказ, но давайте не будем забывать, что мы собрались здесь отпраздновать свадьбу». «Без сомнения, большинство из вас предпочтут танцевать, а не слушать про болезни и смерть. Или в вашей жизни так мало трудностей, что вас привлекают подобные истории?» Все дружно рассмеялись его вопросу, слегка приправленному горечью. Жизнь здесь, на границе цивилизации, была куда тяжелее, чем в других местах. «Давайте праздновать и радоваться жизни, пока это еще возможно», — предложил один из мужчин. «Смерть и болезни никуда от нас не денутся». После этого мрачного воззвания гости, слушавшие меня, начали расходиться. Кто-то отправился к музыкантам, чтобы потанцевать, другие — к столам с едой. Сам Гринолтер ушел весьма поспешно. Краем глаза я проследил за ним и увидел, что он направился к своей жене и Корсине, которые стояли около стола с закусками. Жестом отослав Корсину к группке остальных девушек, он взял жену под руку и отвел в тихий уголок. Я догадывался, о чем он собирается с ней говорить. Я невольно поискал взглядом Кейза Ремвара и обнаружил, что он танцует с моей сестрой. Она выглядела совершенно счастливой. Сперва Гринолтеры хотели выдать Корсину за Ремвара, старшего сына и наследника. Не разрушил ли я только что своей болтовней собственную помолвку? А вместе с ней и мечты Ярил. Мне стало не по себе. Мой отец ничуть меня не утешил. «Тебе следует меньше говорить и больше слушать, Невар. Сейчас я не намерен обсуждать данную тему, но советую тебе до конца дня только слушать и кивать. И держи язык за зубами. Не понимаю, почему ты посчитал возможным поделиться подобными сведениями здесь, ничего не рассказав мне. Так что сегодня, если тебе придется открыть рот, говори лишь о счастье и удаче своего брата. Если же тебе взбредет в голову обсудить что-нибудь мрачное, сокрушайся о недавней засухе». Отчитав меня, он отошел с таким видом, будто я его оскорбил. Возможно, в его представлении так и было. Отец никогда не любил узнавать что-то вторым, но в этом виноват он один. Если бы он побеседовал со мной после моего возвращения домой, он узнал бы все новости и мог бы посоветовать, о чем мне стоит молчать. Он обошелся со мной несправедливо, но что хуже, я разговорился, не подумав, стоит ли это делать. Я уже сожалел, что солгал о словах доктора Амикоса. Я был уверен в том, что это правда, но мне не следовало ссылаться на него, чтобы придать моим предположениям больший вес. Я остыдился того, что солгал. Мрачное настроение неожиданно притупило муки голода, и я вдруг понял, что необходимость выбрать еду, отнести ее на стол и вести светскую беседу с другими гостями требует больших сил, чем у меня есть. Я оглянулся на танцевальную площадку. Музыканты продолжали играть, а Корсина танцевала с незнакомым мне молодым человеком. Он был низкорослым, веснушчатым, плохо танцевал, но он не был жирным. Я стоял не шевелясь, смотрел на них и пытался заставить себя отвернуться. Он что-то сказал, она рассмеялась. Мое упрямство требовало, чтобы я остался в комнате и пригласил ее на следующий танец. Ее несомненный отказ положит конец моим надеждам и страданиям. Я слонялся там, на краю толпы, набирался храбрости, отвергал эту дурацкую идею, снова уговаривал себя подойти к ней, ведь она мне обещана, и я имею полное право с ней разговаривать. Потом мне опять становилось страшно. Казалось, никогда еще танец не длился так долго. Когда он все же закончился, партнер Корсины склонился к ее руке, а затем отошел, и все, что я смог, это двинуться в ее сторону. Она увидела меня и бросилась бежать, и я сделал ужасную глупость, бросился вслед за ней, расталкивая толпу, чтобы ее догнать. Когда она поняла, что ей не скрыться, она замедлила шаг, и вскоре я оказался рядом с ней. «Корсина, я надеялся потанцевать с тобой, а еще поговорить и объяснить, что со мной произошло». К несчастью, музыканты заиграли веселую живую мелодию, а не медленный вальс, на который я рассчитывал. Корсина спасла себя и меня, холодно сообщив: «Я сейчас немного устала от танцев, возможно, позже. Но, может быть, мы можем поговорить? Прогуляться по саду?» «Боюсь, это невозможно, нам не пристало оставаться наедине». Я горько улыбнулся, услышав ее слова. «В прошлый раз тебя это не остановило». Она отвернулась и досадливо вздохнула. «Это было в прошлый раз, Невар. Очевидно же, что с тех пор многое изменилось». «Но то, что мы обещаны друг другу, не изменилось», — ответил я, задетый ее словами. «По крайней мере, ты должна позволить мне рассказать, что я пережил». «Я вам ничего не должна, сэр!» — с яростью вскричала она. Тут же появился ее партнер, с которым она только что танцевала. В руках он держал два бокала вина. Я заметил в его глазах осуждение. Мне не следовало вынуждать даму столь резко мне отвечать. Я предостерег его хмурым взглядом. «Мы беседуем с леди». Он был на голову ниже меня, но, видимо, решил, что лишний вес сделал меня мягкотелым. «Мне эта беседа и не показалась. У меня сложилось впечатление, что она хочет, чтобы вы оставили ее. Мы обещаны друг другу, и я имею право...» «Неофициально», — быстро вмешалась Корсина, — «я действительно хочу, чтобы ты оставил меня. Видите, сэр, леди устала от вашего общества. Будьте же джентльменом и позвольте ей уйти». Он храбро встал между Корсиной и мной, длинношеей и веснушчатый. Я бы мог переломить его пополам, словно прутик. «Возможно, это ей следует побыть леди и оказать мне любезность», — выслушав меня ровным голосом, проговорил я, взглянув поверх его головы на Корсину. «Ты намекаешь, что я таковой не являюсь?» — вспылила Корсина. «Невар Бурвиль, ты оскорбил меня. Я непременно расскажу об этом отцу». Ярость пела в моей крови, звенела в ушах, переполняла меня. И вдруг с моего языка сорвались слова, пришедшие из источника неведомого даже мне самому. «Ты не обращала на меня внимания, ты пыталась от меня сбежать, и таким образом сегодня ты оскорбила меня трижды. Но это будет последний раз. Прежде чем ты умрешь, Корсина, наступит день, когда ты приползешь ко мне на коленях и будешь умолять меня, чтобы я простил тебя за сегодняшнее». Услышав мои резкие слова, она приоткрыла рот от изумления, выглядя крайне юной и несколько вульгарной. Она растеряла всю свою привлекательность, на смену которой пришел гнев. Я сказал слишком много и говорил слишком грубо. Ничего ужаснее и недостойнее на свадьбе брата я совершить не мог. Лицо Корсины стало пунцовым, и в ужасе я увидел у нее в глазах слезы. Ее веснушчатый партнер возмущенно уставился на меня. «Послушайте же, сэр, я настаиваю». «Настаивай, сколько влезет», — отрезал я и пошел прочь. Однако толстому человеку трудно двигаться с достоинством. Я тщетно пытался успокоиться хотя бы внешне, покидая поле боя, и убеждал себя, что нашу стычку заметили не столь уж многие, и никто из нас не повышал голоса. Я оглянулся, Корсина исчезла. На мгновение я испытал облегчение, но тут же увидел, что она бежит вверх по лестнице, закрыв лицо руками. Несколько женщин проводили ее глазами. Следом за ней торопилась моя сестра. Я проклинал себя и никак не мог понять, откуда взялась эта вспышка ослепительного гнева и резкие слова, которые я сказал Корсине. Мне следовало бы держать при себе и боль, и жалкие надежды, яростно ругал я себя. Я вышел из бальной залы на террасу, а оттуда по ступеням спустился в сад. Здесь оказалось жарче, а не прохладнее, как я ожидал. Многие цветущие кусты пожелтели от засухи, молодые деревца были хилыми и не давали тени, воротник меня душил, куртка казалась слишком теплой. Как я мог повести себя так глупо? Почему затеял эту ссору? Мне следовало позволить ей высказать все, что она хотела. Тогда в следующий раз, когда бы мы с ней встретились, я уже стал бы прежним, и все вернулось на свои места. А она ругала бы себя за то, что избегала меня. Теперь же сказанные мной слова встанут между нами. Я с тоской подумал, что она, должно быть, побежала искать утешение у матери. И моя сестра уже с ней. Я даже не знал, что для меня хуже. Густая живая изгородь и журчание фонтана за ней обещали мне тенистое убежище. Сад был не слишком удачно спланирован, и мне пришлось довольно долго идти и свернуть, огибая изгородь, прежде чем я наткнулся на крохотные воротца. Они были прикрыты, но не заперты, и я вошел во второй сад. На его устройство хозяева не пожалели денег, и меня удивило, что здесь не толпятся гости. Выложенная камнем дорожка по извилистой спирали вывела меня в самое сердце садика. Цветы на клумбах поражали пышностью, несмотря на стоявшую всю неделю жару. В розовых кустах и в высоких цветках лаванды жужжали пчелы, собирающие нектар. Аромат цветов и трав, словно тяжелое облако, висел в неподвижном воздухе. Я прошел мимо декоративного пруда с рыбками, поверхность его украшали толстые желтые лепестки кубышек, а рыбки скользили в воде, точно мерцающие тени. Чуть дальше находилась стилизованная под диковинный маленький домик голубятня, в которой ворковало множество птиц. Часть грелась на солнышке на открытой площадке, примыкающей к их жилищу. Я немного постоял на месте, прислушиваясь к их успокаивающим голосам, а затем шагнул на извилистую тропинку, ведущую к фонтану в самом центре садика и его тихому музыкальному журчанию. До него я так и не дошел. Неожиданно мне в нос ударило такое зловоние, что я едва не задохнулся. Я прикрыл нос и рот рукой и повернул голову, не в силах поверить тому, что увидели мои глаза. Алтарь из белого мрамора, испачканный кровью и испражнениями птиц. Над ним аркой изгибался медный пруд, с которого свисало нечто, вполне способное оказаться изящной люстрой, если бы вместо светильников на каждый его крюк не был насажен мертвый голубь. В центре алтаря лежала птица со вспоротым животом и разложенными для предсказания внутренностями. На белых перьях остались кровавые следы пальцев. На изгибе арки сидел черно-белый стервятник, из его клюва свисали голубиные потроха. Мухи и осы тяжело гудели вокруг мертвых птиц. Один белый голубь казался уже скорее красным, а из-под хвоста у него свисали расклеванные внутренности. Пока я ошарашенно смотрел на все это, с них медленно скатилась и упала на алтарь капля крови. Все это было сделано сегодня. Следом за этой ужаснувшей меня мыслью пришла другая. Алтарь и люстра с крючками не похожи на временное приспособление. Паронты постоянно поклоняются старым богам, и это жертвоприношение по случаю свадьбы. Скорее всего, невеста моего брата, ее мать и сестры убили птиц в честь бракосочетания с Исиль. Мне казалось, сильнее испугать меня не сможет уже ничто. Но пока я стоял, словно прикованный к месту ужасом, одна из птиц трепыхнулась на своем крюке и дернула крыльями, заставив всю карусель сдвинуться с места. В следующее мгновение она приоткрыла глаз и взглянула на меня, беззвучно открывая и закрывая клюв. Я не мог этого вынести. Мне пришлось встать на цыпочки, чтобы достать несчастную птицу, так что куртка натянулась на моих плечах. Я схватил голубя за крыло и подтянул к себе жуткую карусель. Когда мне удалось взять птицу обеими руками, я снял ее с крюка. Я намеревался положить конец ее мучениям, свернув ей шею, но прежде чем я успел что-то сделать, ее тело дернулось и замерло. Я отступил от алтаря и посмотрел на свой скорбный трофей. Гнев на Корсино неожиданно превратился в ярость на несправедливость мира. Почему это маленькое существо должно было умереть, став жертвой в честь дня бракосочетания? Почему его крохотная жизнь кажется им несущественной? Другой у него не будет. «Ты не должен был умирать!» Кровь пульсировала в моих жилах, пропитанная яростью. «Они поступили жестоко, убив тебя. Что же это за семья, с которой связал нас мой брат?» Глаза птицы открылись, и я от удивления чуть не выронил ее. Затем голубь тряхнул головой и расправил крылья. И тогда я его выпустил, и он превратил падение во взлет. Одно из его крыльев мазнуло по моему лицу, когда он начал подниматься в воздух, а в следующее мгновение он скрылся из виду. К моим пальцам прилипли маленькие пушистые перышки. Я стряхнул их, и они медленно поплыли к земле в неподвижном воздухе. Я и сам не понимал, что произошло. Я снова посмотрел на мерзкую карусель из мертвых птиц и на следы крови на своих руках и с отвращением вытер ладони о темные брюки. Как же эта птица смогла выжить? Я стоял и смотрел еще долго. В ветвях соседнего куста неожиданно громко закричал стервятник, потом расправил черно-белые крылья и разинул в мою сторону красный клюв. С голой шеей, точно опухоль, свисали мясистые оранжевые сережки. Я отступил на шаг назад, но птица продолжала громко вызывающе орать. Ее вопли тут же подхватила пара ее товарок, сидевших на соседних деревьях. Когда они подняли шум, я повернулся и поспешно зашагал прочь. В голове у меня царила полная неразбериха. Одно дело слушать рассказы о поклонении старым богам, и совсем другое — увидеть собственными глазами возведенный для них алтарь. Знает ли Росс о вере своей жены? Знает ли мой отец? А мать? Я дышал ртом, быстро шагая прочь от страшного места, и только подойдя к клумбам с лавандой и увидев кружащих над ними шмелей, остановился. Несколько раз глубоко вдохнул, наслаждаясь ароматом и стараясь успокоиться. Меня покрывал липкий пот. Я видел нечто темное, и оно наполнило меня мрачным предчувствием. «Сэр, это сад для медитации и отдыха семьи. Свадебные торжества проходят не здесь». Женщина была одета, как садовник, в грубую темную рубаху, брюки и сандалии. Широкополая шляпа отбрасывала тень на лицо. В одной руке она держала корзинку, в которой лежала садовая лопатка. Сначала я решил, что она должна похоронить мертвых птиц. Нет, насколько мне было известно, в соответствии с ритуалом, все должно оставаться на месте, пока стервятники и время не обглодают тела птиц до голых костей. Я встретился с ней взглядом и попытался понять, что выражают ее глаза, она вежливо мне улыбалась. «Боюсь, я заблудился». «Идите по тропинке до ворот», — посоветовала она, указав мне рукой направление. «И, пожалуйста, заприте их за собой, сэр». Она знала. Знала, что я не заблудился. Знала про жертвоприношение и догадалась, что я все видел. Она внимательно меня разглядывала, и я прочитал в ее взгляде презрение. «Спасибо, я буду рад найти дорогу обратно. К вашим услугам, сэр». Мы вели себя исключительно вежливо, но от нее у меня мурашки бежали по коже. Я пошел прочь, изо всех сил стараясь не ускорять шага. Подойдя к воротам, я оглянулся. Она всю дорогу тихо шла за мной, чтобы убедиться, что я ушел. Я поднял руку и с глупым видом помахал, словно прощаясь с ней. Она поспешно отвернулась, и я покинул сад, плотно закрыв за собой ворота.